Часть 61. Для начала мне нужно найти врача и купить кое-что полезное. А затем я так и быть сделаю то, что вы просите. Расти хотел было что-то сказать, но смолчал. Немного подумав, Вацлав кивнул. Дельная мысль. Вы не очень хорошо выглядите. И пахнете тоже. Никогда не видел вас таким. Вы побледнели, осунулись. Нам с Алиханом сообщали, что вы мертвы. Так вот, вы выглядите похожим на труп. С этим нужно что-то сделать. Затем вытащил бумажник и положил на стол две костяные монеты. Но тогда вы точно столкнетесь с юристом Мадьяры. Он в целом неплохой человек. Но просто так, чтобы вы знали, за его навык делопроизводства я заплатил бы вам 15 тысяч сверху. Хотите повысить квалификацию, Вацлав? Нет, это не для себя. Вот, держите. Старый хим-ключ от антарь-генератора в подвале поместья. Здание автономно. Этот ключ выключит все освещение в помещении. С одной стороны поднимется паника. С другой, вам с вашими глазами филина будет куда проще в темноте. И Вацлав поставил на стол стальную пластинку с колбой в центре, внутри которой виднелась какая-то мутная субстанция. Откуда посоветуете войти? Не с главного же входа? Нет, конечно. Все окна наглухо зарешечены. Но есть одно уязвимое место. Дверь для прислуги. А теперь я вынужден вас оставить. Меня в этом районе хорошо знают. Нужно отвести внимание от вас. Расти, будьте на связи. Держите меня в курсе. Я буду неподалеку. Вацлав встал, накинул свое пальто и надел котелок. И, кстати, будете планировать, как предать меня. Не сидите слишком долго. Времени почти не осталось. Он улыбнулся, но улыбка у него была какая-то вымученная, ненатуральная. А затем вышел из кафе. Ну, и нам нет смысла рассиживаться. Расти начал было вставать, но я не двинулся с места. Понд, вы заснули? Сядьте. Надо потолковать. Я налил себе еще чаю. Хотелось закрыть глаза и забыться, но нужно было держать свою волю в руках. Занятные монеты. И я указал на деньги, которые оставил Вацлав. А, да. Спасибо, что напомнили. И Расти взял монеты со стола, заменив их на две серебряные либры. Вид у него при этом был очень недовольный. Вам что-то не понравилось? Это не просто деньги, господин Понд. Это кости таких же людей, как и я. Древних. Раньше ими вообще разрешалось обмениваться лишь внутри нашего фенотипа. Это был признак влияния рода. Чем больше в твоем роду было поколений, тем больше монет с символом твоей семьи было в ходу. Как, наверное, было просто стать богатым. Убил тетушку, порезал на монетке, и вот ты уже состоятельный господин. Расти скорчил гримасу. Еще полвека назад костяная монета была дороже кроны. И в руках столичника была настоящим сокровищем, не говоря уже о степняках и горняках. Это был символ значимости наших семей. А теперь каждый ублюдок может платить ими за дерьмовый чай. Забавно слышать от вас такие речи про семью. Вы ведь даже не спросили меня, что же случилось с вашим сыном. Он ничего не ответил. Интересно, и за что же вы его так не любили? За то, что он не настоящий древний? За то, что он не питал к вам нежных сыновьих чувств? Или потому, что был вам угрозой? Я не собираюсь это обсуждать. Так что, вас не интересует его судьба? И я положил на стол механический глаз Эдгара, который зеленый вырвал из головы сыщика в припадке злобы. Расти поглядел на него и отвернулся к окну. Это уже лишнее. Ваш сын мертв. Я убил его. И если вам будет легче, то не я вырвал ему глаз. Но перед смертью он предлагал мне союз. против вас. Расти поглядел на меня, и его глаз знакомо зажужжал. Я же убрал вырванный окуляр назад в карман. И? Что вы ему сказали? Я отказался, потому что мы заключили с вами договор, и я честно его выполняю. Рад слышать. А вот вы врете, и я ударил кулаком по столу. Несколько посетителей обернулись. Вы сказали, что одна вещица просто дорога вам как память. Очень похожая на вот такой же хим-ключ. Помните? Я указал на ключ, оставленный Вацлавом, лежащий на столе. В чем проблема? Вам было плевать на сына. Вы даже хотели ему смерти. И я думаю, вам был нужен всего лишь его хим-ключ, что бы это ни было. Вы отдали Гейла, чтобы найти его убежище. И мальчишка умер из-за ваших интриг. Да, я ожидал чего-то подобного от вас. Бури эмоций. Поэтому предусмотрел запасной план. И получил хим-ключ даже раньше, чем вы добрались до Эдгара. Как же я за вас рад, господин Болт. Только не надо винить меня в смерти вашего мутанта. Он мог пойти куда угодно, но он полез в мой ломбард. Я действовал по ситуации. Мне очень хотелось сказать Расти, что его хитрый план по добыче хим-ключа был всего лишь элементом в плане Зеленого. Но я смолчал. Вопрос очень простой. Из каких соображений я должен помогать вам и быть с вами честным, если вы для меня не больше, чем заносчивый старый манипулятор, готовый предать, как только я стану ему не нужен? Расти вытащил трубку, медленно набил ее табаком и задымил. К нему бармен не обратился за разрешением на курение. Мы говорили о взаимном недоверии. Если бы вы знали, как дорог мне этот ключ, вы, вполне возможно, захотели бы придержать его у себя. А я не мог позволить такому случиться. Я не пойму, за кого вы меня принимаете? За человека, у которого не все в порядке с головой, Понт. Как я могу быть откровеннее с вами, когда никто, уверен, даже вы сами, не знает, что от вас ждать через минуту? Вы же иногда просто полоумный имбецил. Я, кажется, ясно дал понять, что не прощаю таких выражений. О, да, ладно. Давайте, ударьте меня, и мы продолжим наш диалог. Я не буду вас бить. Ну почему? Это же такой отличный способ доказать свою правоту. Ударить оппонента. Так поступают только умные, здравомыслящие люди. Дискуссия-то удел слабых. Ругань и брань – это не дискуссия. Ругань и брань на одном поле со словами, а удары – это уже другой уровень диалога. Если вы не способны выдержать малейшей критики, пусть и грубой, и пытаетесь тут же все решить с помощью силы, мне вас жаль. Это значит, что у вас нет ни силы воли, ни терпения, ни понимания границ. А значит, когда вы в очередной раз полезете с кулаками к кому-то, кто спорит с вами на словах, он вытащит клинок и вспорит вам брюхо. Не уходите от темы. Когда вы кого-то оскорбляете, вы должны быть готовы ответить за свои слова. А знаете, что ключевое в этой расхожей фразе? Слово «ответить». Вот о чем речь. Хотя я и был на взводе, но его фраза показалась мне весьма элегантной. Ха, ладно, Расти. Я очень устал. Мне вас не переспорить. Вы болтун, а я человек дела. Так что болтайте, пока я пью чай. Но потом я пойду делать дела. Я вылил в чашку остатки чая из чайника. Вы ведете себя так, словно оказываете мне услугу, идя в поместье Мадьяра. А разве нет? У нас уже был уговор. Я отдал вам ваши часы. А я в обмен убил вашего сына. Я этого не просил. Но это было вам нужно. Не так сильно, как вы считаете. Так или иначе, я не вижу смысла продолжать эту игру. Я играю за вас, но даже не знаю, кто вы и чего хотите. Если я вам так нужен, убедите меня. Это невозможно, Фитц. Почему же? Дело в том, что у вас нет прошлого. Точнее, оно есть. И валится на вас из каждой щели, как крысиный помет на зонты забытых жителей. Но вы к нему не причастны. А как можно мотивировать человека без жизненного опыта? Может, деньгами? Глаз Расти зажужжал. Бросьте, Фитц. Вам меня не обмануть. Вы знаете цену деньгам не больше, чем дети лордов. Они вам не нужны. Не как самоцель точно. Но зато я знаю, чего вы хотите. и он наклонился над столом, как заядлый заговорщик. «Именно оттого вы хотите помочь девушке Дарре. Оттого пошли к Эдгару и госпоже Штайн. Оттого так интересуетесь резаком». «Отчего же?» «Все ваше прошлое – это тайна. Это игра. И вы, как наркоман, подсели на нее. Вам не нужно спокойствие или деньги. Иначе вы бы еще позавчера с сумкой, набитой фальшивками, уехали бы куда подальше. Вас сжирает любопытство, Фитц. Вы хотите узнать, что же в глубине этой пещеры? А я как раз иду туда. И поодиночке нам не дойти». Он откинулся и выбил трубку. «Вот вам моя мотивация». «Ха, занятно. Ваш сын предлагал почти то же самое. Все-таки вы с ним очень похожи». «Забудем о нем. У вас нет ни причин, ни возможностей жить нормально. Вас будут пытаться поймать, остановить, убить. Вам не нужна мотивация. У вас просто нет выбора, кроме как пройти партию до конца и поставить мат». «А вы думаете, у нас с вами один и тот же враг?» «Я знаю это, Понд». Расти улыбнулся довольно зловеще, но в его единственном глазе читалась уверенность, которая передалась и мне. Я решил пока что прекратить болтовню. «Ладно, считайте меня достаточно замотивированным на пару часов. Но почему мне кажется, что и насчет поместья у вас есть свой план?» Он вытащил и положил на стол странный предмет. Металлический жезл с отверстиями на одном конце и с длинным шнуром на другом. К шнуру этому крепился тот самый наушник, через который я слышал беседу Стилета и Милана. «Во-первых, вот, возьмите. Это направленный тонохват. Наводите его в определенную точку и слышите так, словно стояли бы рядом. Служит для захвата и записи звука. Уверен, вы успели оценить его полезность в комнате Штайн». «Да, удобная вещь». «Во-вторых, волновик. Он же флюктуант, он же ваксон. Пока эти академии не определятся с патентами и названиями, калека ногу сломит. Как акустон, только не нуждается в проводах. Хотя связь оставляет желать лучшего. Сможете связаться со мной или с Вацлавом во время операции». Я с удивлением оглядел сложный механизм с антеннами. «Слушайте, я, конечно, не спец, но мне кажется, это такие сложные механизмы. Откуда они у вас?» «Да их придумали кучу лет назад, еще когда Гафихт и Генхиф были одной академией. Просто политика, экономика, трусость. Все это мешает подобным устройствам выйти на рынок». «То есть они незаконны?» «С этого дня законны. Но если вы думаете, что ваша корона не повод застрелить вас на месте за нарушение технологического пакта, вы ошибаетесь». На этих словах я поглядел в окна. Корона все еще не объявлялась. «Но самое главное – это вот эта вещь». И Расти положил на стол небольшой ошейник с уплотнением, а рядом самодельный механизм, состоящий из кнопки, установленной в обычный спичечный коробок. «Что это? Выглядит сомнительно». «Это феромонт. Специальный прибор-идентификатор. Испускает флюиды, которые не дают инсектоматонам атаковать тех, кто его носит. Без него вас в поместье просто сожрут». «Ну а это что? Спички?» «Это не спички, это…» Расти вновь наклонился ко мне. «Понд, я могу быть, наконец, откровенным с вами?» «Неужели, Расти? Я так польщен, что в обморок сейчас упаду». «Эта кнопка – небольшой передатчик, на малые расстояния. Я сделал кое-какое изменение в механизме, еще в огнях столицы. Он пошлет импульс в ошейник Вацлава, и его феромонт перестанет работать». Я замер. «Вы хотите, чтобы я убил его?» «Мне правда нужно объяснять, почему?» «Ну не поленитесь». «Во-первых, есть риск, что он захочет взять из сейфа не только деньги, а это недопустимо. Во-вторых, Вацлав сдаст нас очень быстро. Его найдут, можете не сомневаться. В-третьих, он может сколько угодно говорить о том, что собирается залечь на дно, но человек его пошиба не выходит из таких дел, и он слишком умен, чтобы отпускать его живым». Я молча взял все вещи и понял, что моя нынешняя одежда уже просто не вмещает то барахло, что я таскаю с собой. «Я надеюсь, господин Понд, Вы можете понять необходимость этого действия? Тогда я встал. Будьте здесь. Я вернусь. Нет уж. Я не упущу вас из виду. Если вы не собираетесь с головой нырнуть в очередную лужу приключений, то я пройдусь с вами. Я пожал плечами. Мне было все равно. Уже зашагав к выходу, я увидел на стене старый общественный акустон. И хоть Расти и подгонял меня всем своим видом, я все же неторопливо подошел к аппарату. Надо было сделать один звонок, по правилам хорошего тона. Я бросил в щель 2 гроша и набрал номер человека в красных очках. Меня сейчас нет, но я услышу вашу запись, если вы оставите ее после щелчка. Это я, Зеленый. Слушайте, тут такое дело... О, друг мой, вам невероятно везет. Впрочем, как и всю жизнь, я почти покинул свое пристанище, чтобы двигаться навстречу к вам. Не торопитесь. Я не приду навстречу. У меня случились важные дела. В трубке какое-то время висело напряженное молчание. Настоящий мужчина отличается пунктуальностью и умением держать слово. Мне жаль, но вы должны меня понять. Вы утратили не только некоторые плохие качества, но и пару хороших. Но это пустое. Нам нужно встретиться, так или иначе, до того, как... До того, как что? Не по акустону. Назовите время и место, удобное вам. Я не опоздаю. Я могу с уверенностью назвать лишь диапазон времени. Где-то с 2 до 4. Ладно. Словно часы и планирование никто не изобретал. А место? В тот момент я сам не понял, почему назвал именно это место. Квартира госпожи Ривер. Место нашей первой встречи. Как мило. Ладно, я буду там. Удачи вам. Мы вышли из заведения. Чай немного взбодрил меня, но лишь настолько, чтобы отчетливее ощущать боль в руке и собственную усталость. Поразительное это было состояние. Голова работала прекрасно, но тело буквально отказывалось слушаться. Может, все же выпить пилюлю? Нет. Она осталась одна, да и пока я не иду в поместье, не имеет смысла ее тратить. А может быть и не стоит вообще пить их так часто. Хотя без какого-нибудь способа восстановить силы, поход в дом Мадьяра просто обречен быть самоубийством. Вы решили бесцельно побродить по улицам? Нет, Расти. Я ищу знаки. Надеюсь, это вы сейчас о чем-то конкретном? Или вы впали в философский маразм? Я на удивление быстро, всего в нескольких кварталах, нашел нужный мне знак системы профиля. Нелегальный доктор жил на 15 этаже огромного пилон-дома, подпиравшего потолок яруса. Занятно. Видимо, что-то просачивается в мою память, ведь название «пилон-дом» я еще никогда не слышал. Но был уверен, что именно так он и зовется. Дверь в квартиру открыла невысокая юная девчушка. Однако, увидев нас, она испугалась и тут же убежала. Через миг в проеме возник, по всей видимости, ее отец. Среднего роста столичник в весьма хорошем твидовом сюртуке и жилетке. Можно было бы сказать, что он выглядит элегантно и собранно, однако глаза его были отчаянно безжизненные. Он молча поглядел на нас. «Мне нужно лечение. Я огляделся и наклонился ближе. Воин света. В тот миг я почувствовал себя очень глупо. Однако доктор не изменился в лице, кивнул и пригласил нас внутрь. Уже через пару минут я сбросил мультиманум с руки. Теперь мне казалось, что он весил целую тонну. Каморка, отведенная для лечения, была крохотной и скрывалась за шкафом. Тут было на удивление чисто и опрятно. Однако книг и оборудование было навалом. Видимо, люди профиля лично снабжали доктора всем необходимым. Расти сидел на стуле в углу и явно скучал. Девчушка еще пару раз заглянула к нам, но, встретившись взглядом с зелеными стеклами, убежала. Врач же, надев очки с несколькими линзами, внимательно изучил мою руку, а затем встал и мелом написал что-то на небольшой доске. «Все очень плохо. Что вы имеете в виду?» Он написал снова. «Велик шанс потерять кисть, инфекция. Твою мать. А сохранить можно?» Врач весьма неоднозначно кивнул, а затем вновь взялся за мел. «Бальзам нужно менять каждые 6 часов. Руку не тревожить. Ясно? Сможете заняться ей сейчас?» Доктор подошел и еще раз внимательно принялся изучать уродливую воспаленную рану на ладони, а затем вдруг вздрогнул и отстранился. «Что-то не так?» Доктор встал, отошел от меня и начал что-то быстро писать на доске, но затем стер все и помотал головой. «Эй, вы! Этот человек мой друг! Лучше говорите на чистоту! Что там?» Но доктор еще раз отрицательно мотнул головой и указал на мои раны, которые получил зеленый в логове Девлина. А затем мел вновь застучал по доске. «Есть отличная армейская регенесценция. Залечит такую рану за несколько часов. Но я не могу дать ее бесплатно. Она очень дорога». «А еще у нее есть побочные эффекты». «Сколько? И какие эффекты?» Доктор написал цену. 100 крон. «Зависимость и интоксикация. Но от первого приема не должно ничего случиться». Я вздохнул. «Ладно, вводите. И сделайте все по лучшему разряду. Это тело скоро опять будут калечить». Я проснулся от того, что Расти тормошил меня за плечо. «Сколько я проспал?» 15 минут. Короткая вспышка сна не принесла мне облегчения. «А, проклятие». Я встал, слегка пошатываясь, и отсчитал врачу 100 крон. Он вновь взялся за мел. «Смените одежду, это кишит заразой». «Да, я знаю, спасибо». «Пойдемте, я знаю неподалеку хороший магазин». Мы уже собрались у выхода, когда Расти спросил доктора. «Блок вещество?» Доктор опустил взгляд. «Вы бывший работник академии? Держитесь, коллега, вы делаете хорошее дело». На улице я поинтересовался. «Что за блок вещество?» «Он молчит не из-за обычной немоты. Ему ввели вещество, подавляющее центры речи. Своеобразное наказание за разглашение тайн Академии. Скорее всего, Гафихта». «Чудовищно. Это навсегда?» «Нет. Уникальная комбинация веществ может снять блокировку. Или она спадет со временем. Но с тем, что это чудовищно, я соглашусь. Иногда блокируют зрение, слух, речь. Это называется СКО. Сенсорно-коммуникационное ограничение. Ладно, идемте за мной. Время купить вам костюмчик». Через 10 минут мы, протискиваясь через всю растущую и растущую толпу, подошли к дверям портного ателье. Без лишних слов Расти втащил меня в лавку, и пока я сидел на стуле, быстро о чем-то договорился с хозяином, словно был с ним знаком. Уже через пару минут мне вынесли одежду. Черные ботинки, серые брюки, такого же цвета тонкий свитер и короткий сюртук, а также темно-серое драповое пальто. «Что это?» «Ваша одежда. Я понимаю, вы бы хотели что-то вычурно-красное и сшитое на заказ, но вам сейчас нет нужды быть ярким пятном. Вокруг поместья могут стоять соглядатые. Риск нам ни к чему». «Да, вы правы. Сколько это стоит?» «Неважно, я заплатил». Я медленно переоделся, переложив все вещи из карманов, и поглядел в зеркало. Обыкновенный человек. Изможденный, небритый, с грязными волосами и темными кругами под глазами, которые скрывали зеленые очки. Фигура слегка скособочена. Из-за мультиманума кажется, будто я немного горблюсь. Опираюсь на трость. Не ради элегантной позы, а ради необходимости. Просто типичный житель столицы. То, что нужно. Угу, да. Мы вышли на улицу и вошли в толпу. Все заполнил уже привычный стук башмаков по лужам и камню. Запахи, давка, голоса. Людей было еще не так много, и улица эта была не центральной. но ощущение живого потока, которое я испытал в самый первый день, только сбежав из гостиницы, вернулось ко мне. Мы словно плыли в серой массе. Грязная, блеклая одежда коричневого, черного, серого цветов плавно текла, разливаясь по переулкам. Я был ее частью, такого же цвета, такой же формы, с таким же настроением. Эй, Понг! Вы чего? Чего вы остановились? Сколько вы заплатили за костюм? Что? За костюм. Сколько вы отдали? 60 крон. По дружбе. Я вытащил бумажник и отдал ему названную сумму. Что вы? Я вернусь. Да что не так? Все не так. Я развернулся и зашагал назад, через поток людей, обратно в паркную лавку. Когда я вышел на крыльцо магазина, я выглядел совсем иначе. Добротное красное приталенное пальто с черным воротником, темно-красный сюртук и брюки, черная рубашка, лакированные сапоги до колен. Только цилиндра у них не нашлось. Стоило мне поправить одежду и поднять воротник, как на плечо мне уселась корона. Вот теперь я чувствовал себя куда лучше. Фитц, серьезно? Вот теперь все так. Как маленький ребенок, в самом деле. Сколько вы потратили? Все, что было. А теперь пойдем. Жаль, что денег больше нет. Нужно было вам еще сирену и фейерверк, рисующий в воздухе ваше имя, купить. Я ничего не ответил. В первую очередь потому, что мое внимание привлекла странная процессия, которую я заметил в конце улицы. По мостовой медленно шла жуткая группа людей. Очень высоких и худых, в длинных просторных одеяниях грязно-белого цвета, разрисованных несимметричными цветными линиями. Длинные рукава были украшены бахромой лент, а одежда – нашивками и кусками костей и глины. Но самым интересным были головы. Белые маски в виде птичьих черепов, с очень длинными носами, разноцветными перьями вокруг головы и странной конструкцией, похожие на костяные лучи, идущие из плеч и спины вверх, обрамлявшие головы этих людей, как короны. Процессия шла плавно, размахивая руками, а вокруг них стелился дым, исходящий из небольших лампад на поясе. Люди, проходившие мимо, старались отойти в сторону. Кто-то с испугом в глазах, а кто-то с ненавистью и презрением. Кто это? Какие они? Высокие? А, эти. Не обольщайтесь, Понт. Они на ходулях. Это культ перьев. Культ? А я слышал, что религия вне закона. Религия вне. И это правильно. Но все эти культисты формально под определение религий не попадают. Как и степнячьи поверья. И все это шарлатанское колдовство. Расти отодвинул меня к стене, когда процессия медленно приблизилась к нам. Все вокруг заполнил легкий звук колокольчиков, и стало на удивление тихо и спокойно. Но в последний день им дозволено бродить тут в своих костюмах. Почему это? Большая семья, так зовется главная степнячья община в этом кольце, смогла выпросить для этих фанатиков ряд привилегий. Я завороженно глядел на летящие мимо меня фигуры мертвых костяных птиц. Это ритуал облета владений. Или что-то вроде. Их называют мертвыми птицами. Степнячьи штучки. Я слышал, они в таких нарядах свободно шляпаются где-то внизу, по потерянным улицам. Про них ходят неприятные слухи. Но степнячья коммуна их покрывает. Даже не знаю зачем. Нас окутал легкий дым. Через свою маску я даже смог разобрать его нотки. Приятные и травяные, которые словно хотели напомнить мне о чем-то очень далеком. Но не могли. А вы до странного плохо относитесь к людям, которые связывают себя с птицами. Особенно для человека, который носил перстень с филином. Филины – символ ума, опасности и скрытности. А здесь банальное суеверие и маскарад. Оно ничего не значит для рациональных людей. А что оно значит для простаков? Глупцы говорят, что культ перьев видит будущее. Но глупцы и трансляторами пользуются, и верят в то, что все будет хорошо. Я, кажется, тоже могу видеть будущее. С невеселой усмешкой ответил я, и в тот же миг все шагающие птицы обернулись на нас. Как? Как они могли услышать? Это невозможно. Улица стихла. Фитц, вы... что? Расти не знал, что сказать. Стоило ли говорить обо мне? Вдруг одна из этих одновременно изящных и жутких фигур шагнула ко мне и неестественно наклонилась к моему лицу. За маской птичьего черепа я увидел глаза. Они моргнули, и я разглядел, что веки татуированы прутьями клетки. «Как твое имя?» «Я? Фитц!» «Ты лжешь. Твое имя. Как оно поется?» «Я не знаю». «Ты лжешь снова. Плесень мертвого города уже начала расти в твоем рту, но это твое дело». Мертвая птица наклонила голову. «У тебя есть нож, степняк. Покажи его». Я медленно поднял и показал ей трость. «Нет, снова поешь ложь. Это змей, твой раб. А где твой нож, твой коготь, филин? Где часть степи, которую ты смог принести в большую могилу?» Я совсем растерялся, но вдруг вспомнил про костяной складной нож, что нашел в саквояже в самый первый день и ни разу больше не доставал. Вот он, и я медленно вытащил его из-за пазухи. «О да, это он». Мертвая птица взяла нож из моей ладони и оглядела его. Остальные так и стояли, глядя на нас. Всюду клубился дым. «Нож — это степь. Степи нужен враг всегда. Спой мне его имя». «Что? Я не понимаю». «Спой ножу имя врага, филин. Ты не певчая птица, но для этой песни у тебя есть голос. Кто твой враг, степняк?» «Резак!» Мертвая птица покачала головой. «Это не имя». «Марк Дайн». «Такого имени тоже нет». «Понт, хватит поощрять сумасшествие». Но я взмахнул рукой, приказывая ему замолчать. «Я знаю имя для степи. Горан Керчва». «Да, степняк. Это имя ты спел правильно». Она скрыла кинжал в складках странной мантии, а затем шагнула назад. «Но схваченные мертвым городом люди уже тоже прошептали твое имя ртом, поросшим плесенью. Хотя ты этого и не услышал». И все фигуры вмиг зашагали дальше. «Но мой нож!» «Степь нельзя забрать у тебя, степняк. Ты уже принес ее с собой». И она обернулась и указала на мою ладонь. Нож все так же лежал у меня в руке, словно ничего и не произошло. «Что это было?» «Не знаю. Вам виднее. Вы же живете в этом кошмаре под названием столица». Усталость нарастала. «Понд, я вас огорчу, но вы тоже тут живете!» Мы вернулись на небольшую площадь и, остановившись возле высокой стеллы из стальных прутьев, украшенной светящимися шарами, поглядели на трехэтажное здание бледно-голубого цвета. «Войти внутрь, не быть съеденным инсектоматонами, убить или вырубить несколько бывших военных заключенных, вооруженных до зубов, попасть в кабинет и заодно ударить в спину бывшего агента разведки несменного правителя». «Да, все верно. Что? Вы о ком? Ваша последняя фраза». «А вас вы вихойте. Ха, глядите-ка, я знаю кое-что, чего вы не знаете». Расти усмехнулся. «Это многое проясняет. Да, теперь его устранение еще более необходимо. Эй, что с вами?» Я хотел было спросить, что не так, но ощутил, что падаю назад. В последний миг я умудрился схватиться за стеллу и чудом остался на ногах. «Вы когда спали нормально в последний раз?» «На моей памяти? Еще ни разу». Расти нахмурился. «Ясно. Ну тогда уходим». «Куда?» «Что бы вы ни думали про меня, я не позволю вам в таком состоянии идти в поместье. Это просто нелепость». Пойдемте, найдем вам комнату, и вы отдохнете. Я взял его за плечо. Рука больше не болела, раны тоже перестали ныть, а отличный новый костюм только поднимал настроение, как и вернувшаяся корона. Я уже решил, мы идем. Некогда, времени нет. Ваша же любимая фраза, Расти. Он вздохнул. Тогда мне ничего не остается, кроме как уколоть вас вот этим. И Расти вытащил пустой шприц и бутылек из темного стекла. Что это за очередная дрянь? Мышечный стимулятор. Голову не трогает, а тело заставляет думать, что усталости нет. И как все это будет работать вместе с регенэссенцией и остальным? От одного применения ничего плохого быть не должно. Но, конечно, ваши таблетки были бы куда более эффективными. Я достал последнюю пилюлю из нагрудного кармана. Люди вокруг спешно начали прижиматься к стенам и заходить в здание. Куда они? Почти полдень. Сейчас пойдет дождь. Или снег. Как повезет. Дождь? Дождь — это хорошо. Сколько он идет обычно? По-разному. Думаю, сейчас зарядит на час, не меньше. Значит, у меня есть час. Я поглядел на его шприц и на свою таблетку, уже зная, что сказать.